Может, имели. А может, и сейчас имеют, сказал Джайлз не без самодовольства. Человек, у ног которого пресмыкается огромный царственный дракон, праве чувствовать себя на высоте. Но ты, старый змей, заблуждаешься не только в этом. Я Фернер, Эгидий из Хэма, вот я кто. И я терпеть не могу, когда вторгаются в мои владения. Я из своего мушкетона великанов убивал, а они наделали меньше бед, и никаких вызовов им не бросал. Дракон встревожился. Чтоб этому вралю великану пусто было, подумал он. Как же я обманулся! Что теперь прикажете делать с таким храбрым фермером и таким блестящим и воинственным мечом? Он порылся в памяти, но случай был исключительный. «Я Любозлад», — сказал он, — «Любозлад дивный. Чем могу служить вашей чести?» — учтиво добавил он, косясь на меч и надеясь избежать битвы. «Ты можешь унести отсюда ноги, старый шершавый гад», — сказал Джайлз, тоже надеясь избежать битвы. «Я только хочу, чтобы глаза мои тебя больше не видели. Проваливай отсюда, убирайся в свое поганое логово!» Он стал наступать на Любозлата, размахивая руками, как огородное пугало. А для хвосторуба этого оказалось достаточно. Описав в воздухе ослепительную дугу, он нанес дракону такой оглушительный удар по щитку правого крыла, что у того душа ушла в пятки. Будь Джайлз получше осведомлен о верных способах умерщвления драконов, меч нашел бы местечко понежнее. Но хвосторуб сделал самое большее, что мог сделать в неопытных руках. Крыло Любозлата потом долго не действовало. Дракон приподнялся и приготовился было взлететь, но обнаружил, что не может. Фермер вскочил на кобылу. Дракон пустился бежать. Кобыла за ним. Фермер гикал и гаркал, как на бегах, и что есть мочи размахивал хвосторубом. Чем быстрее бежал дракон, тем больше его охватывала паника, и все это время сивая кобыла скакала за ним вовсю прыть, не отставая ни на шаг. Так они неслись по тропинкам, через проломы в заборах, через бесконечные поля и бесчисленные ручьи. Дракон пускал пары, ревел и метался, не разбирая дороги. Наконец они выскочили к мосту возле Хэма, прогромыхали по нему и с грохотом ворвались на сельскую улицу. Здесь Гром имел наглость выскользнуть из проулка и присоединиться к Гону. Все жители были у своих окон или на крышах. Одни смеялись, другие кричали, третьи били в жестянки, кастрюли и котелки, четвертые дули в рожки, дудки и свистульки. Священник приказал трезвонить в церковные колокола. Такого шума и гама не слышали в Хэме лет 100. Прямо напротив церкви дракон сдался. Чуть дыша, он свалился посреди дороги. Гром подошел и обнюхал его хвост. Но Любозлад уже потерял всякий стыд.